Глава 6. Будь, что будет. Херонии де Фурт. Херонии, поцеловав Лауру в макушку, невольно задержался, вдыхая запах ее волос, хоть в комнате и было тепло. Но он все же поправил одеяло, накрыв ее оголенное плечо. И ему никак не удавалось уснуть. Его мучило ощущение незавершенности. Что-то он упустил. Это чувство грызло его изнутри и подталкивало к действиям. Такова была его натура. Херонии, чтобы не разбудить свою женщину, аккуратно поднялся с кровати. Да. Теперь он мог назвать эту женщину своей. Он стоял в полумраке и невольно залюбовался чертами ее лица. Сейчас она была похожа на безмятежно спящую девочку-подростка. Потом, стараясь не шуметь, оделся и подошел к двери, но, обернувшись, непроизвольно вспомнил обстоятельства, которые привели к постоянным отношениям одной из влиятельнейших и ключевых фигур в жизни империи и самой красивой женщины столицы, по совместительству являющейся старшей жрицей богини Лахесис. После того, как Лаура предупредила о предсказании богини, как бы Кероний не избегал привязанности к ней, но все-таки не удержался и передал ей послание с приглашением на обычный, ничем не обязывающий ужин. Он не очень верил, что жрица ответит на приглашение, но тем не менее приказал приготовить одно из лучших помещений дворца для романтического вечера. Просто пойти в ресторан столицы даже в самый лучший он не рискнул. Если их увидят вместе, то рано или поздно слухи достигнут ушей, которые могут воспользоваться этой информацией и навредить Лауре. Но опасения провести этот вечер одному не оправдались. Лаура пришла в назначенное время, и когда он ее увидел, то потерял способность говорить. Она была прекрасна. Бирюзовое обтягивающее платье, волосы собраны в элегантную прическу, украшенную шпилькой с изображением цветка такого же бирюзового цвета. Несколько прядей выбивались и, естественно, небрежно прикрывали серьги с дорогими камнями. И даже была миниатюрная женская сумочка, которая с недавнего времени начала входить в моду у аристократок столицы. Сейчас это была богиня. Херонии даже вспомнил ее шутку, которая вывела его из ступора. «Милый, хватит пучить глазки и подними челюсть. Негоже начальнику службы безопасности империи выглядеть, как сопливый мальчишка-девственник в элитном борделе», — сказала она, и Херонии стало стыдно за свою реакцию. Ему нравился ее пошлый юмор. Этикета или лебезения хватало на светских и деловых встречах аж до тошноты. Он в своей жизни видел и императриц, и королев других государств, и разодетых жен и любовниц сильнейших мира сего, но никогда он не испытывал такого шока. Ему даже показалось, что сердце на миг замерло и перестало стучаться. Это был самый лучший вечер в его жизни. Они беседовали ни о чем, не затрагивая политику и религию. Много шутили и смеялись. Вечер плавно перешел в ночь, которая навсегда останется в памяти железного и несгибаемого Керония де Фурт. Страсти, буйство, похоти в эту ночь сотрясали близлежащие коридоры. Это было что-то невообразимое. Эмоции зашкаливали, и в этот момент не было никого в этом мире, только он и она. Утром с первыми лучами светила, она, чмокнув своего любовника, упорхнула, оставив лишь легкое благоухание духов. Херонии никак не мог собраться и полностью отдаться работе. Его мысли вновь и вновь возвращались к образу этой женщины. Этой встрече он преследовал одну единственную цель — душой отпустить ее. Но получилось только хуже. Да уж, в делах сердечных чуть ли не второй по значимости человек в империи, если, конечно, не брать в расчет жену императора, был полным профаном. Этому его отец не учил. Лишь однажды он предостерег молодого Керония, сказав, чтобы тот опасался красивых женщин. Это очень мощное оружие, перед которым мужчины бессильны. После полудня в кабинет главы безопасности постучался его преданный слуга Гард и сообщил, что гвардейцам императора показалась странной одна посылка, которую передал мальчишка лет 10. Войдя, он протянул сверток с уже перерезанной бечевкой, и, как пояснил Гард, посылку вскрыли маги и проверили ее на наличие смертельно опасных артефактов. Взяв и вскрыв сверток, Кероний сразу все понял. Это послание было адресовано лично ему. Внутри лежала сумочка Лауры с прикрепленной к ней той самой шпилькой в виде цветка. Понадобилось не более 10 ударов сердца на самобичевание и самокритику за свои действия, вернее, бездействие и необеспечение должной охраны для жрицы и женщины, которая подарила ему уже не одну потрясающую ночь. И вот сейчас, вытеснив все посторонние мысли, проснулся холодный расчетливый разум. Глава безжалостного государственного аппарата, не считающегося с человеческими жизнями. Кероний открыл сумочку и обнаружил записку, в которой указывалось место и время, куда он должен прибыть один. В ином случае Лаура умрет. Времени оставалось ровно до полуночи. Было два варианта развития событий. Или Кероний до назначенного срока найдет похитителя и саму жрицу, или он явится навстречу, и они оба умрут. Так как выполнять требования шантажистов он не собирался в любом случае. Даже если при нем начнут убивать любимого человека, это были его принципы. Дефорт приказал немедленно привести к нему гвардейцев, которые находились на посту в момент передачи посылки. И гвардейцы оправдали надежды Керония. Они выполнили все четко по уставу. А дело было в том, что такие посылки приносили регулярно. Некоторые глупцы пытались таким образом устранить многие ключевые фигуры империи, отправляя то подарки с вложенными в них убийственными заклинаниями, то письма, пропитанные смертельным ядом. Хотя и были просто благодарные граждане, которые хотели так поблагодарить того или иного человека, находящегося при дворце, но последнее было редким исключением. Естественно, все переданные вещи тщательно проверялись не слабыми магами, но еще приемный отец Кероний приказал отслеживать всех, приносящих подобное. Для этого была введена специальная служба. И по незаметному знаку от гвардейца за любым разумным, на которого тот указал, следовала парочка профессиональных топтунов. И сейчас все сработали слаженно, и за мальчишкой ушли два соглядатая. Кероний приказал ввести третий уровень опасности, и как только вернутся наблюдатели, немедленно привести их к нему. К слову сказать, что уровней тревоги было несколько. Тот, что сейчас объявил Дефорт, был одним из повышенных, который означал, что угрожает опасность кому-то из высшего руководства. При этом основные службы должны были находиться в боевой готовности, но незаметно для постороннего наблюдателя. Второй уровень означал, что появилась угроза жизни и здоровью непосредственно самому императору или его семье. Тогда о скрытности уже не было и речи, и поднимались все по тревоге. Первый уровень подразумевал мятеж внутри города или же нападение извне. Тут уже задействовали все имеющиеся ресурсы и войска. Ожидание Керония прервал сам император. Дверь распахнулась, и в окружении своих преданных гвардейцев он ворвался к нему в кабинет, приказав оставить их наедине, сразу перешел к сути. «Кероний, что случилось?» «И вам доброго утра», — съерничал Дефорт в отместку за то, что тот вошел без стука, пусть это даже сам глава империи. «Уже день, и добрым утром не поднимают все службы на уши. Не изви, рассказывай». Видя, что Дефорт спокоен и, значит, непоправимого пока не произошло, уже менее импульсивным тоном поинтересовался император. «Лауру похитили. Назначили встречу в полночь, так что будут шантажировать и выдвигать требования». Задумчиво глядя куда-то в сторону, ответил Кероний. «Это та, что жрица Лахесис? Она так для тебя важна?» — удивленно спросил император. Кероний повернулся и, посмотрев ледяным взглядом прямо в глаза императору, которому сразу стало неуютно, ответил. «Мелатон, или я ее вытащу из этой истории живой и здоровой, Или завтра тебе придется искать нового кандидата на мою должность. В этом дерьме она оказалась из-за нас с тобой, из-за нашего статуса. Но я не собираюсь выполнять никаких условий извне. Я просто всех, до кого смогу дотянуться, отправлю навстречу к богам, в том числе и Лауру». Когда глава безопасности обращался к императору на «ты» и по имени, то спорить с ним было бесполезно, и то, что он сейчас пообещал, он обязательно выполнит. Мелатон задумался, прикидывая всевозможные варианты развития событий, потом тоже посмотрел хмурым взглядом на Керония и попросил, не приказал в своей присущей манере, а именно попросил. «Кероний, делай, как считаешь нужным. Я уважаю твой выбор, все ресурсы в твоем распоряжении. Любовь порой затуманивает способность адекватно мыслить. И, пожалуйста, не преврати этот город в пепел из-за своих амбиций. На нашей совести и так много покалеченных судеб». Император знал, о чем говорил. У Керония был доступ к боевым артефактам, при активации которых столицу империи просто стерло бы с лица земли. И сейчас он переживал не за себя, а за его подданных, проживающих в этом городе. Кероний сменил свой прожигающий взгляд на физиономию обиженного мальчишки. «Мелатон, не считай меня психом. Я адекватно оцениваю ситуацию и не собираюсь устраивать апокалипсис, который, кстати, и без меня скоро наступит, если ты не найдешь этого человека, на которого указали боги». Их прервал стук в дверь. И, не дожидаясь разрешения, зная, что при введении одного из повышенных уровней опасности нужно входить незамедлительно, дверь открыл один из гвардейцев и, приложив правую руку к сердцу, склонив голову, сообщил, что прибыли шпионы, которых ждал Кероний. Император поднялся, ощутив сейчас себя лишним, протянул руку с желанием подбодрить своего подчиненного и почти друга пошутил. «Не вздумай оставлять меня одного! Жалование урежу в половину!» Обменявшись рукопожатием и проводив взглядом императора, Кероний мысленно пожелал ему сил и терпения справиться без него. Себя он уже похоронил. Но его самопожертвования и пессимистические мысли улетучились после допроса двух обычных мелких агентов, которые выслеживали мальчишку, передавшего посылку. Как оказалось, топтуны не были новобранцами, а опытными профессионалами своего дела. Один из них последовал за пацаном, а другой, заметив, что парня пристально провожает взглядом подозрительный прохожий, решил выследить его, и сейчас в наличии Кероний оказался конкретный адрес. С этого момента события начали развиваться с бешеной скоростью. Кероний, одновременно благодаря богу удачи, бога мудрости, богиню прорицания, да и всех, кого сейчас смог припомнить, открыв магическим ключом сейф, выбрал нужные артефакты и, распахнув дверь, выбежал на ходу, приказав дежурившему у дверей гвардейцу подготовить к выходу два десятка бойцов, одним из которых командовала женщина под прозвищем Гарпия из-за жесткого характера, а вторым руководил гвардеец, которого звали Мизинец из-за отсутствия этого пальца на левой руке. Это был своеобразный спецназ, созданный Керонием. Он знал каждого бойца и лично отбирал их в десятки. Это были ветераны и очень высокопрофессиональные рубаки, с которыми можно было хоть в пекло к демонам спуститься и хвосты им крутить. Когда все собрались, Кероний поставил задачу. Нужно, не привлекая внимания посторонних, добраться до определенного адреса ближе к восточной окраине столицы. Быстро и жестко взять дом штурмом, при этом обязательно сохранить жизнь заложницы, возможно, находящейся там. Всех остальных можно было смело убивать, но парочка пленных бы пригодилась. Получив инструкции, оба десятка разбились, и каждый добирался самостоятельно. Такая вооруженная толпа обязательно бы вызвала интерес посторонних. В назначенное время дом был окружен, и по знаку Керония два десятка обученных боевиков, профессионально преодолев забор в полтора человеческих роста, приступили к захвату дома. Подождав, когда один из штурмующих откроет калитку, Кероний зашел внутрь. Во дворе в глаза сразу бросилось два лежащих безжизненных тела, видимо, обычная охрана. Окинув взглядом двухэтажный особняк, Кероний услышал сильный грохот в доме. Наверное, били магией, и он поспешил внутрь. В коридоре также в луже крови лежали два трупа. Гвардейцы бы не оставили за спиной недобитков, поэтому Кероний, не опасаясь, двинулся вглубь дома. Дальше он встретил в каждом помещении по гвардейцу на случай внезапного удара сзади. С лестницы на второй этаж, перепрыгивая через две ступеньки, спустилась гарпия, убрав окровавленный клинок в ножны, сообщила. «Командир, дом зачищен. Но на втором этаже в одной из комнат забаррикадировались. Количество разумных не меньше двух. У них есть боевые амулеты, скорее всего, один из них маг и, похоже, менталист. Наши амулеты против ментального удара исчерпали себя и почернели. Мы опасаемся применять магию. Возможно, что заложница в той комнате. Наши все живы, только один из бойцов без сознания. Вся сила ментального удара пришлась на него. Что прикажешь?» «Пока ничего не предпринимать. Пойдем и попробуем поговорить с этими смертниками», — принял решение Дефорт. Поднимаясь, Кероний насчитал еще троих убитых. Не таясь, по подсказке мизинца он подошел к нужной двери и, согнув палец, постучал. «Господа злодеи, не желаете сдаться? Если заложница жива, то могу обещать вам жизнь». За дверью отвечать не спешили, но здравый смысл все же победил, и немолодой мужской голос спросил. «А с кем мы разговариваем? Вы кто такие вообще? Вломились и без каких-либо предъяв вырезали всех моих людей. Я тот, кто заставит тебя жрать собственные кишки. И поверь, еще и добавки попросишь. Я Кероний Дефорт, а со мной, как ты наверняка догадался, бойцы из гвардии императора. Кстати, у этих ребят есть одна плохая черта. Они не любят, когда им отказывают». Услышав, какие гости пожаловали и кто ими руководит, за дверью смачно выругались и затихли, осознавая всю глубину задницы, в которой оказались. Сейчас слава Керония могла сыграть от обратного, и он опасался, что забаррикадировавшиеся будут отбиваться и примут решение живыми не сдаваться, так как попасть в лапы главы службы безопасности считалось хуже смерти. Керония решил действовать. У гарпии он выяснил, как выглядит маг. Потерев браслет на запястье, который являлся очень сильным универсальным защитным артефактом, он решил сам обезвредить мага, и не хотелось перепутать того в пылу схватки. Мизинец, активировав боевой амулет, вынес дверь воздушным кулаком и тут же отпрыгнул с возможной линии атаки в сторону. Кероний, сразу ворвавшись в комнату, определив по описанию мага, бросился на него, ощутив, как браслет нагрелся, а значит, защитил его от магического удара по мозгам. И, схватив мага, отбросил того, а потом со всей силы приложился тому в челюсть. Гвардейцы, прикрывшись Керонием от магии, ворвались следом и уже обезвредили второго. Дефорт приказал одеть на мага антимагический ошейник, но один из бойцов, нагнувшись, сообщил, что у того сломана шея, и он мертв. Кероний сматерился. То ли он сильно двинул магу в челюсть, то ли тот просто неудачно упал. Но жалеть о содеянном было бессмысленно. Обведя взглядом комнату и не найдя в ней Лауру, он поинтересовался у пленного о ее месте нахождения. Тот, понимая, кто перед ним, не собирался идти в несознанку, объяснив, что заложница находится в подвале, вход в который замаскирован на первом этаже. Кероний тут же приказал тащить пленного вниз, дверь в подвал оказалась за одним из шкафов. Пустив вперед хозяина дома на случай наличия ловушек, в небольшом подвале из двух помещений обнаружили Лауру. Видимо, тут частенько держали заложников. Лаура лежала на сбитом из досок подобии кровати с соломенным матрасом, а на ее руке была цепь, одним концом прикрепленная к стене. Она была в том же платье, в котором и покинула своего любовника. На ее скуле расплылся синяк от удара, нижняя губа была разбита и покрыта запекшейся кровью. Кероний тут же сломал и положил ей на грудь сильнейший амулет исцеления. Раны на лице сразу исчезли, и даже появился румянец. Но в сознание она так и не пришла. Дефорт повернулся к пленному и, сжав скулы, сквозь рык спросил. «Что вы с ней сделали?» Неудачливый похититель понял, что сейчас перед ним не глава безопасности империи и командир этих боевиков с холодными глазами убийц, а сейчас перед ним его смерть. «Когда мы ее захватили, то, уже находясь в доме, она нас чуть не убила. Одна серьга в ее ухе оказалась артефактом огненной магии, но наш маг успел поставить защиту и тоже ударил в ответ. С тех пор она не приходила в себя», — осипшим голосом начал оправдываться пленный. Впервые Кероний потерял контроль и самообладание. Двинулся на похитителя с единственным желанием убить того. Но мизинец, сообразив, что потом тот будет жалеть о содеянном, встал между ними и начал приводить аргументы. «Командир, не надо. Мы же даже ничего не выяснили. Успеешь еще его прибить. Надо же хотя бы причины похищения узнать и возможного заказчика». Дефурт тряхнул головой, сбрасывая неконтролируемое бешенство, осознав, что сейчас совершает ошибку и не время разбираться с врагами, а следует немедленно что-то делать для спасения Лауры, приказал. «Надо доставить ее во дворец, чтобы маги ее осмотрели. Возможно, они помогут». «Командир», — вставило слово Гарпия, — «это ментальное повреждение сознания. Маги, влезая в ее разум, могут только навредить. Она или погибнет, или до конца дней будет слюни пускать. Я уже встречалась с такой проблемой. И я ее узнала. Это старшая жрица храма судьбы. Может, ее лучше туда отнести? Возможно, что богиня прорицания решит сама ей помочь. Надо верить в чудо». Кероний умел быстро принимать решения. И, скорее всего, ему сейчас дали очень дельный совет. Он достал свиток одноразового портала, который создали еще древние маги, поддавшись своему внутреннему чутью, зачем-то забрал у одного из бойцов небольшой боевой топорик и сунул его сзади за пояс. И, взяв жрицу на руки, сломал печать свитка и прочитал написанное. Энергия свитка тут же освободилась и открыла окно. Кероний как можно подробнее и четче представил вход в храм судьбы и шагнул в это окно. Сейчас он рисковал. Портал был предназначен для одного человека, но Лаура была без сознания и по комплекции точно не тянула на взрослого мужчину, поэтому, прижав ее к себе, Кероний рискнул. Им повезло. И они вышли целые и невредимые, там, где и пожелал Кероний. Портал пропустил их обоих. Перед ними были двери храма богини Лахесис, массивные металлические ворота в два человеческих роста с отлитым рисунком образа самой богини судьбы на створках. Сейчас они были открыты для посетителей, и Кероний беспрепятственно прошел по коридору мимо расставленных статуй богини, исполненных из различного материала и различными мастерами. Войдя в главный зал, он сразу двинулся к главному алтарю храма. Прихожан было немного, но все смотрели с непониманием на человека с бессознательной женщиной на руках. Узнав главную жрицу, одна из прислужниц ахнула и убежала внутрь храма. Кероний уложил Лауру на алтарь, повернулся к посетителям и рявкнул. «Я глава службы безопасности империи Кероний Дефурт. Бегом освободили зал!» Видя, что реакции не последовало, и все просто стояли, хлопая глазами, Кероний достал из-за пояса топор и гаркнул «Бегом!». Это возымело нужный эффект. Зеваки со скоростью необъезженной лошади поспешили убраться на улицу. В этот момент вышли чуть больше десятка младших жриц храма и вопросительно уставились на Керония. Она попала под удар ментальной магии. Даже самые лучшие маги вряд ли смогут ей помочь. «Молитесь своей богине, сейчас вся надежда только на нее. Я тут бессилен», — признался и пояснил Дефурт. «Вам лучше покинуть храм. Мы сделаем все, что в наших силах, и будем уповать на милость Лахесис», — обратилась одна из них к Керонию. «Нет, я никуда не уйду», — категорично возразил он. «Возможно, что если бы Кероний не был бы тем, кем он является сейчас, то его бы и выпроводили за стены храма, а, возможно, сыграла роль и ярость в его глазах. И жрицы решили не связываться с человеком с топором в руках и разрешили посидеть в стороне, но не мешать». Он уселся на каменную скамью и молча наблюдал, как служительницы богини раздели Лауру, накрыли покрывалом с какими-то письменами и, встав на колени вокруг алтаря, начали бубнить молитвы. Кирони ждал и размышлял, что делать дальше. Он не верил, что богам есть дело до его переживаний и до одной из тысячи жриц, пусть и старше из них. Время шло, и, наверное, уже приближался вечер. Бешенство от бессилия нарастало. Он погладил лезвие топора, лежащего на коленях, и принял решение. «Будь что будет». Раз молитвы не помогают, то надо действовать нахрапом и напролом. Кироний поднялся, обошел сидящих на коленях жриц, приблизился к алтарю и, ухмыльнувшись, с размаху одной рукой топором ударил по его боковине. Из какого материала был сделан алтарь, никто не знал, но послышался негромкий гул, а лезвие не оставило на нем ни царапины. Жрицы в ужасе отпрянули в разные стороны от вандала. Дефурт замахнулся и ударил еще раз. Гул повторился, а само лезвие раскололось и разлетелось на три части, никого не задев в зале. Сначала ничего не происходило, и все замерли в ожидании, которое вознаградилось сполна. Открылось окно портала, из которого вышла женщина. Дальнейший Кероний пропустил, так как его смело невидимой силой приложило о стену. Единственное, что он успел запечатлеть в памяти, это хруст ломающихся ребер, и потерял сознание. Открыв глаза, он увидел Лауру в том же расписном покрывале, которая, не сказав ни слова, рядом опустилась на колено и склонила голову. Поднявшись в полусидящее положение, он не ощутил боли и успел заметить, как с его груди скатился один из целительских амулетов, который он взял из сейфа. Перед собой он увидел молодую девушку в легком сексуальном платье с распущенными волосами и золотыми браслетами на руках. Он узнал гостью. Это ее лик был изображен в барельефах и статуях вокруг. Это ей вознести молитвы, узнать или просить лучшего будущего приходят многие разумные этого мира. Это ей был посвящен этот храм. «Богиня судьбы и прорицания, бессмертная Лахесис!» Кироний, повторив движение Лауры, встал на колено и в знак смирения и уважения склонил голову. «Смертный, сегодня я прощаю тебя. Я понимаю твои молитвы и желание спасти свою возлюбленную. Я убрала последствия ментальной магии с ее разума. Все-таки она одна из трех старших жриц в этом мире, но...» Дефурт почувствовал, как его душу, его сознание, его сущность начала сжимать неподвластное людскому пониманию силы. Он из последних сил сжал зубы, чтобы не сорваться в крике боли. Силы покидали его, и он уже стоял на двух коленях. Даже свет в зале померк, подчеркивая бездонную мощь и безграничную власть этой женщины. «Но если ты еще раз посмеешь осквернить алтарь, да еще и наберешься наглости позвать меня таким способом, то переродишься в настолько мерзкое существо, которое не в состоянии вообразить вся твоя человеческая фантазия», — пообещала бессмертная. Внутренняя душевная боль уже отпустила Кирония. Нет, он не испугался угроз богини. Если бы потребовалось, то ради любимой он повторил бы такой самоубийственный способ вызова высшей сущности. Но сейчас он ей был очень благодарен за выздоровление Лауры и уверовал, что все же богам не плевать на обычных смертных. «Я не смею противиться воле бессмертной». «А ты упрямый», — ответил уважительно, но не признавая вины. «Что ж, вместо тебя наказание понесет Лаура. Она должна в течение полуцикла подготовить преемницу на свой пост, и с этого момента она больше не считается старшей жрицей», — вынесла приговор богиня, взмахом руки открыв портал, от энергии которого волосы на голове встали дыбом. «Я вижу в ней облегчение от груза, который я с нее снимаю, и вы теперь даже можете вступить в брак. Но на вашем месте я бы не очень радовалась. Человек, которого ты ищешь, скоро сам к вам придет, и с его приходом ваша спокойная и размеренная жизнь закончится», — пообещала Лахесис. И в предсказании самой богини судьбы можно было не сомневаться. Все эти приключения одного сумасшедшего дня сейчас пролетели в памяти Керония в одно мгновение. Он тихонечко вышел и направился в свой кабинет с желанием разобраться со своими мыслями. Чувство упущения чего-то важного не способствовало сну. Кстати, история с похищением Лауры в итоге оказалась вполне банальной. Купец родом откуда-то с приграничья, у которого нашли контрабанду и арестовали три каравана с товарами, совершенно случайно затащив в койку одну из молодых жриц богини судьбы, узнал, что Лаура собирается на свидание к самому главе службы безопасности. Ну и, подумав, решил ее похитить, заплатив местным криминальным элементам, умолчав о том, что объект похищения — любовница самого Керония де Фурт, и шантажом вернуть свое имущество. На следующий же день после взятия штурмом дома одного из нанятых похитителей и огласки, на кого те рыпнулись, криминальные авторитеты столицы через одного из агентов службы безопасности передали голову этого купца с вложенными в рот его же половыми органами и компенсацию в размере 100 000 золотом. Грубо говоря, местные бандиты этими деньгами выкупали свои жизни, потому что знали, что подобного де Фурт им не простит и вряд ли будет разбираться, кто прав, а просто пустит всех имеющих вес в криминальном мире под нож, как скотину на бойне. Хероний, подумав, решил не устраивать репрессии и принял извинения. Хоть и чуть не погибла его женщина, но обезглавливание местной бандитской верхушки потянуло бы за собой криминальные войны за освободившиеся места главарей банд. Но передал им послание, что еще один такой промах, и Кероний не пощадит даже их семьи. Устроившись на привычном месте за своим столом, глава безопасности начал анализ последних событий и поиск своего промаха. Он начал вспоминать допрос прибывших эльфов с гвардейцами, отосланных Тавроном и Мариндеэль. Эта парочка, не выполнив задание, то ли решила в бега податься, то ли захотела в свою игру сыграть, хотя, судя по их действиям в таверне с убитым высшим эльфом, они действуют по какому-то своему четко выработанному плану. Кероний снова принялся вспоминать допросы участников тех событий. И вот что-то промелькнуло неправильное. Точно. Эльф, у которого освободили вампиры из казематов замка, захваченного Лугатом, никто из подчиненных Керония не задал вопрос про мальчишку, наверное, логически рассудив, что, сидя в камере, он не мог его видеть. А ведь у этого ушастого есть способность видеть ауры. А вдруг он все же хотя бы мельком видел парня? Кероний встал из-за стола и, несмотря на ночное время, уверенно направился в крыло, где находились уже загостившиеся эльфы. Надо было еще раз провести допрос этого счастливчика, унесшего ноги от вампиров живым. Главное, чтобы сородичи не отправили того на родину в лес, за ненадобностью находиться здесь.